Глава 24. А сыр-то оказался просто вкуснейшим. Куда там какому-нибудь пармезану? Поначалу Вика отказывалась принять от небогатых крестьян хоть что-то в знак их признательности за спасение, но когда Гияна, жена владельца хутора, упала на колени, а вслед за ней то же самое повторили ее муж, свекр и дочь, согласилась взять немного продуктов и теперь не жалела. Нет, так-то пространственный карман попаданки почти на треть был забит кулинарными изысками от ее личного повара, и в дополнительных продовольственных запасах Вика не нуждалась, но Гияна с дочерью тоже оказались настоящими мастерицами в готовке, а повелительница ордена, хоть и никогда не была обжорой, но побаловать себя чем-нибудь вкусным не отказывалась. Сидя в густом кедровнике за завтраком, накрытым ею возле довольно большого ручья, поедая замечательный сыр с медом и запивая брусничным морсом, все дар спасенных крестьян, Вика раздосадованно вспомнила, что так и не дала вольную зарену своему повару. Уже не раз собиралась и постоянно что-то отвлекала. «Ведь мужик-то совсем неплохой». Умелый, старательный, спокойный, явно ей предан, к тому же женился на хорошей девушке из швейной мастерской, и, кажется, та уже скоро родит. Или это Вика не ее видела с животом за неделю до отъезда из резиденции? «Все, теперь точно не забуду про Зарена», – вслух пообещала себе попаданка и принялась собираться. До вулкана Озон-Нувар осталось меньше 10 лиг, и если бы не высокие кедры, его можно было бы увидеть глазами во всей красе. Окрестности вулкана были почти безлюдными, хотя несколько крохотных поселений у его западного подножия ютились. Вика подошла к северному склону и идти смотреть, что там за поселение соседствует с нужным ей местом, смысла не видела, да и желания не было. Она, конечно, любопытна, но не до всякой обыденности. Озон-Нувар, если когда-то и извергался, то очень и очень давно, иначе не зарос бы так густо, в основном великолепными кедрами. Кстати, кедры тут были не подобные ливанским евнухам, а тем, что росли на Алтае, куда Вика после школы летала с друзьями, уговорившими ее отправиться в сплав по Катуни. «Надо было сюда в конце лета прибыть, сейчас бы шишек набило», – пошутила мысленно попаданка. Вообще, чем ближе она приближалась к цели своего путешествия, тем больше волновалась. Немного успокаивало Вику то, что каких-то планов или больших надежд она с артефактом смотрителей не связывала, просто сказался почти спортивный интерес, как говорится, обойти на вираже своего земляка. Даже если подарок сущности окажется никчемной пустышкой, все равно он станет греть ей душу, как какому-нибудь охотнику рога добытого лося над камином. «Вот ты пришла почти», – сказала она вслух по-русски. За спиной остался лес, а выше шел покрытый чахлым кустарником склон. Только подниматься на него никакой необходимости не было. Отправляясь к Озон-Нувару, Вика предполагала, что про этот вулкан ходят зловещие слухи, ожидала услышать страшилки о проклятом месте, однако ничего подобного не оказалось, и сейчас, глядя дальновидением сквозь возвышавшуюся перед ней поверхность, попаданка поняла, почему. Смотрителям не имело смысла отпугивать от своего хранилища всяких не в меру любопытных персонажей или искателей приключений на свою задницу. Все равно попасть к тайнику помощников сущности не сможет никто, не обладающий знанием заклинания пространственного перемещения и, главное, не имеющий огромного, невозможного для обычных одаренных магического резерва. Пустое пространство явно искусственного происхождения Вика магии обнаружила внутри вулкана, глубоко внизу. Резерв попаданки был заполнен почти полностью, Сегодня она шла ногами, предусмотрительно сберегая магическую энергию, и тянуть с пространственным перемещением не стала. Прыжок перенес повелительницу в огромный пустой зал с высоким, за сотню метров сводом, в центре которого находился портал, почти точь-в-точь, как и те, что она видела в Меланеге и Рейвкане. Предполагаемо, здесь не имелось никакого освещения, однако великая магиня тень без пяти минут наследницы смотрителей это никаких проблем не создавало. Ночное зрение позволяло рассмотреть все в подробностях. Вот только к разочарованию попаданки любоваться здесь особо оказалось нечем. Не имелось тут ни фресок, ни картин, ни статуй, ни даже каких-то вещей-смотрителей. Вика понимала, что энергетические оболочки помощников сущности, покидая этот мир и освобождая место ей и Олегу, ничего материального с собой забрать не могли. Значит, что? Или они уничтожили все свое, кроме подарка, или утопили где-нибудь в океане. Козлы! Ей бы очень интересно было покопаться в вещицах давно ушедших эпох. Поняв, что гоняя в голове всякую чушь, она просто оттягивает время, попаданка ругнулась себе под нос и двинулась к порталу. Арки в несколько человеческих ростов, ровно в центре которого находился невысокий вытянутый сундук, похоже, сделанный из бронзы, фонящий магией так, что у Вики даже по динамическому щиту словно рябь пробежала мелкими волнами. «Неосторожной девице следовало динамическую защиту на магическую заменить», – буркнула попаданка вновь на родном языке, ожидая эхо от своих слов, но звук поглотился, как в вате. Она полминутки смотрела на подарок, размышляя, стоит ли подстраховаться и поменять щиты, и решила этого не делать. Во-первых, имей сущность желания прибить свою протеже, сделала бы это намного проще, а не устраивая цирк с внезапным бабахом при овладении артефактом. А во-вторых, Вике не хотелось тратить огромную часть своего резерва. Крышка сундука никаким замком не закрывалась, и хотя выглядела увесистой, откинулась очень легко. «Ну, и ради чего я столь долгий путь проделала?» Вика извлекла единственный предмет, находившийся внутри, и вытянула его перед собой. «Так вот ты какой северный олень!» Фраза из старого анекдота у нее непроизвольно вырвалась, едва только попаданка, глядя на жезл, вырезанный из мореного дуба, с двумя большими кристаллами на обоих концах, воспользовалась заклинанием познания магии. «Охренеть!» Восклицание еще не полностью отражало эмоции, овладевшие попаданкой. В ее руках сейчас лежал предмет, способный изменить этот мир или вернуть его к истокам. Можно говорить и так, и сяк, и все будет правильно. Вика стала обладательницей ключа, позволяющего перемещаться по портальной сети всей планеты в любое время. Достаточно только стоя на площадке выбрать на возникающей перед мысленным взором голограмме Таларии необходимый пункт назначения. Причем артефакт позволял телепортироваться и туда, где арки порталов были разрушены. Они служили лишь для обозначения переходов, а не являлись частью их механизма. То есть порталами являлись сами площадки, места силы. «Хоть сейчас отправляйся в Меланег». Она еще это не произнесла, а только подумала, как точка, обозначающая столицу Датора, моментально увеличилась до размера золотой 10-лировой монеты. «Нет-нет, не спеши, артефактик. Ты ведь как атомная бомба, вроде и есть, а пользоваться стрёмно». Познание магии, одно из четырех, на взгляд попаданки, самых великих заклинаний, позволило ей увидеть и ограничения на применение телепортирующего жезла. Артефакт был создан на основе изначальной энергии планеты и вобрал в себя магию портальной сети – именно его создание и послужило причиной разрыва постоянной связи между местами силы, и каждое перемещение с помощью жезла любого количества людей на какое угодно расстояние возвращало портальной сети часть когда-то изъятой у нее энергии. При этом временной перерыв, который сейчас существовал между работой порталов при однократном использовании артефакта, будет сокращаться почти на год. Попаданка для себя сформулировала суть проще. Стоит ей воспользоваться жезлом 15 раз, как планета вновь станет обеспечена непрерывно функционирующими переходами между странами и континентами. «Я еще не готова взвалить на себя такую огромную ответственность, поставив весь мир на уши», – подумала попаданка. «Но при необходимости воспользоваться будет можно, и даже не один раз». Вика закрыла крышку сундука и села на него, вытянув обутые в ботфорты ноги. Время действия артефакта смотрителей – 5 гонгов с момента активации. То есть можно было бы попробовать разочек куда-нибудь смотаться и вернуться. Не беда, что перерыв между включениями порталов на планете сократится до 11 с небольшим лет. Ерунда по сравнению с мировой революцией, как иногда говорил Павел Васильевич, чиновник, байкер, замечательный человек и хороший приятель. Попаданка вздохнула, поняв, где именно ей захотелось побывать и на что аккуратно взглянуть хотя бы одним глазком. Остановила ее вовсе не осторожность, нет. Вика вспомнила, что Олег, как и она, не стал основывать свою резиденцию в какой-либо столице, имеющей портал. Земляк отстроил себе целый город – Псков. Девушка усмехнулась. Почему ей только сейчас пришло в голову, что она тоже могла бы назвать свою резиденцию Гатчиной или Архангельским? Впрочем, за 5 гонгов, насколько верно она представляла себе политическую географию трапеции, ни от одного ближайшего к резиденции Олега портала добраться до Пскова не успеешь, а уж тем более вернуться обратно. Активировать же артефакт дважды из одного только любопытства слишком безрассудно и расточительно. К тому же вряд ли своего непоседливого земляка она застанет на месте. Опять поди с кем-то воюет. Да и весьма высок шанс, что Олег ее сможет обнаружить. А к встрече с ним Вика еще не готова. Пока. Взвесив жезл в руках, словно бы его масса что-то значила, попаданка убрала артефакт в пространственный карман. Довольна ли она полученным подарком? Соответствует ли он ее ожиданиям чего-то очень нужного? Однозначно ответить на эти вопросы Вика не могла, но скорее да, чем нет. У нее еще будет много времени подумать о пользе портального ключа. Сейчас же повелительнице пора возвращаться к своим соратникам и подчиненным. В обратный путь повелительница отправилась в приподнятом настроении. Исчезла заноза любопытства, терзавшая ее с каждым годом все больше. «Конец с моим страданием и разочарованием!» Кажется, так пел Винни-Пух, вспомнилась Вике, когда он горшочек меда сделал просто пустым горшком. Хутор, обитателей которого она спасла от издевательств и весьма вероятно от смерти, попаданка минула в него не заглядывая. Делать добрые дела, видеть благодарность спасенных людей ей было приятно, но за прошедшие в этом мире годы уже сильно надоело. В Малинник Вика вернулась на 2 дня раньше, чем обещала, и к своему облегчению обнаружила, что на Чайке, куда она переместилась прыжком, не заходя в город, все в полном порядке. Соратники, экипаж и абордажники, как повелительница им и приказывала, к вечеру в полном составе находились на борту. «Рада видеть всех в добром здравии», – поприветствовала она друзей и офицеров корабля, наблюдавших закат, беседуя за накрытым на юте столом. «Ого, Дубок, да ты не с разбитым лицом! Взрослеешь, брат!» Засмеялась она, видя реакцию настоящего, неподдельного восторга своих людей. «Давно пора в твоем-то возрасте!» «Госпожа!» – первым вскочил Клойка, за ним все остальные. В такие моменты обычно наступало некоторое смятение. Викины близкие всегда терялись, не зная, как себя вести. Хотелось с радостью обнять благодетельницу и госпожу, но смущал ее высокий статус и публичность встречи. Пожалуй, только два человека в этом мире могли наплевать на условности и броситься с объятиями к госпоже Тень – брат Гнеш и старый друг Рудий, да еще и герцогиня Урания, конечно, только их здесь сейчас не было. Даже Дебор на людях себе не позволял чрезмерной фамильярности, хотя ни для кого из окружающих не было большого секрета в том, какое место он занимает в жизни повелительницы. Чтобы снять неловкость, Вика раздвинула Сакрифа с Аникаром, села за стол и взяла чей-то ненаполненный кубок. «Мне нальет кто-нибудь, или я сама за собой должна ухаживать?» Весело посмотрела она на своих людей. «Садитесь уже, рассказывайте, как вы тут без меня безобразничали». Словно по команде все отмерли и наперебой начали убеждать повелительницу, что об их плохом поведении в ее отсутствии и речи идти не может. Капитан кратко перечислил товары, которыми он забил трюм. «Не помешают», – убежденно сказал он, – «а вы ли Малани тем более. В Рейвкане можно с выгодой скинуть оптовикам». Лейтенант Макривиня с юмором поведала, как она измучилась с женой воеводы. Нет, исцеление-то местной царицы прошло успешно и довольно быстро, но той так понравился сам процесс лечения, что воеводша начала просто придумывать себе все новые и новые болячки. Дубок вклинился с кратким художественным очерком о том, какой негодяй староста малинниковских носильщиков и скольких усилий стоило не набить ему морду. Твердость характера, позволившая главному лесничему себя сдержать, и сейчас написанная на его лице, требовала похвалы. Разумеется, повелительница с ней не задержалась. Вика попивала вино и, не стесняясь, сметала со стола почти все, до чего могла дотянуться. Она сегодня в пути оставила себя не только без ужина, но и без обеда. Так торопилась. Ей было по-настоящему хорошо в компании соратников и с добытым артефактом смотрителей. Барка с огорчением продемонстрировала содранный на указательном пальце правой руки лак и просительно посмотрела на госпожу. «Ничего себе!» – посочувствовала соратница Вика, взяв ее руку с поврежденным ногтем. «Ты в кого так неудачно пальцем ткнула?» «Ладно, ерунда!» – успокоила она молодую женщину. «С утра исправим эту беду. Есть у нас еще порох в пороховницах. Почти треть флакончика осталась. Поделюсь». «Сакриф?» – повелительница вновь повернула голову к капитану. «Я правильно понимаю, что мы полностью готовы к отплытию?» «Готовы, хоть сейчас». Тот отставил кубок и принял такой вид, как будто бы немедленно хочет дать команду поднять якорь. Боцман даже организовал помывку гребцов. «Малк!» – крикнула Вика. Боцман на судне считался унтер-офицером и поэтому за накрытым на юте столом отсутствовал, что ему, конечно же, не мешало с другими своими людьми устроить посиделки на палубе ближе к корабельному носу. Однако, увидев прибытие повелительницы, весь унтер-офицерский состав свое застолье покинул и маячил на глазах госпожи в десятки шагов. «Да, госпожа!» – подбежал боцман. «Спасибо тебе, Малк!» – похвалила его Вика. «У меня порой из головы вылетает напомнить, так хоть ты проявляешь своевременную инициативу. Молодец, позаботился о гребцах. Не только вином упиваться умеешь!» – подмигнула она унтер-офицеру. Тот покраснел то ли от похвалы, то ли от напоминания об его хулиганстве в Рейвкане. Приглашению присоединиться за стол к самой повелительнице обрадовался так, что сидел потом до конца вечеринки, раздувшись от довольства, не открывая рта для разговора и ни к чему не притрагиваясь, ни к еде, ни тем более к вину или элю. «Уходим с рассветом по-английски, Сакриф». Вика поднялась со скамьи, когда солнце окончательно село. «Прощаться ни с кем не станем». Обратный путь шел по течению, что значительно упрощало работу гребцам. Правда, из-за относительно высокой скорости впереди смотрящий едва не прозевал мель, Но в конечном итоге, благодаря Старпому, все обошлось благополучно для корабля, а не для наказанного леньками невнимательного матроса. Пребывая в хорошем настроении, Вика растяпу после экзекуции исцелила. «Зачем?» – посмотрела на повелительницу Мёка, с которой только что закончилась очередная уже бесчисленная тренировка. «Но он же не специально!» – Вика нашла глазами Цану и подозвала к себе. «Организуй нам помыться», – приказала она рабыне и помахала рукой Аникару с дубком. «Не узнаете этот островок?» – громко спросила у них. «Узнаем!» – крикнул лесничий и ответил за обоих. «Отсюда лик 8 до Эгинбора, меньше, чем через гонг, будем напротив речпорта!»